Он поднял чашку и провозгласил тост, такой же горький, как кофе в ней, за несостоявшееся путешествие. Она-то поняла, что скрывает за этой фразой, и улыбнулась ему искренне и грустно. За отложенные, Джордан, только за отложенные. Лысый толстяк с перемазанной кетчупом физиономией замахал руками из-за соседнего столика, и Аннет пришлось вернуться в мир, где она обитала, по 8 часов в день, плюс сверхурочные, как в этот вечер. Сию минуту! И ушла, оставив Джордана наедине с мыслями, которые вполне разделяла. Да, истории впрямь неприятные. Если он не ошибается, вскоре станет еще неприятнее, если это вообще возможно. Когда он покинул кабинет брата в Грейси Мэншн, заключение о вскрытии еще не прибыло, но Джордан дождаться не стал. Пускай Кристофер один предается отцовским чувствам и долгу мэра. Кто знает, какая из двух ролей сейчас труднее. Он позвонил Буроне и пригласил его отужинать на углу 6-й авеню. Уже допивая кофе, Джордан увидел полицейского в первом окне, затем во втором. Так он переходил из одного окна в другое, пока не дошел до двери. Буронни был все в том же замшевом пиджаке и той же черной шляпе с прямой тульей, что и утром. Он вошел и обвел взглядом помещение. Заметив Джордана, решительно двинулся к столику пружинистой походкой футболиста. В руке у него была зажата сложенная вдвое спортивная газета, из которой торчал листок желтого цвета. Он подошел к столику, но садиться не спешил, нарисовав на лице явственное желание очутиться в другом месте и в другой компании. — Здравствуй, Джордан. — Садись, Джеймс. Что будешь пить? — Швепс. Я при исполнении. Джордан пропустил мимо ушей интонации, которой была сдобрена последняя фраза. Детектив сел напротив, положил на стол газету. Листок высунулся еще больше, и Джордан разглядел на нем буквы НИПУ, Нью-Йоркское полицейское управление. «Поставим точки над «и», Марсалис». Джордан взглянул на него в упор и скривился. «С большим удовольствием». «Ты меня явно недолюбливаешь, но этот момент несущественный. Гораздо важнее то, что я тебя недолюбливаю». Более того, мне совсем не нравятся эти игры, однако мне очень жаль твоего племянника. Заранее зная, куда приведет этот разговор, Джордан пресек его в зародыше. Стоп, стоп! Я не знаю, что тебе наговорили, и знать не хочу. Главное, чтобы ты выслушал, что я тебе скажу. Буронни снял шляпу, положил ее на свободный стул и откинулся на спинку, выжидательно скрестив руки. Я слушаю. Моего племянника тебе совсем не жаль. По-твоему, таких, как он, убивать надо. Миру это только на пользу. Ну и ладно, это твое личное дело. А меня уж, пожалуйста, перетерпи. Нам с тобой детей не крестить, Джеймс. Работа есть работа, мы оба за нее взялись. У меня свои резоны, у тебя свои. И дивиденды у нас с тобой разные. Буронни поставил локти на стол и глянул на Джордана в упор. Тишина вдруг сделала звенящей. — Если ты про тот инцидент в отделе министерства, то учти, я... Джордан не дал ему закончить. — Я знаю, что ты. И про тебя, и про других знаю. И все годы знал, когда был, как ты, при исполнении.